Любезна мне игра ума и слова. Простая речь жестка. Уборы красят красивых жен, высокие палаты прикрасами красны, а речи складом, течением влад и шуткой безобидной. Сбирается народ. Валит толпами великий царь! Девица, не тужи. Печаль темнит лица живые краски. Забывчиво девичье горе, сердце отходчиво, как в угольке под пеплом таится в нем огонь для новой страсти. Обидчика забудь, а за обиду отмститель суд да царь. Из внутренних покоев вышла прекрасная Елена в окружении боярынь. Из наружных дверей и с лестницы вышел народ. Между народом стояли Мураш и Лель. Приспешники царя привели Низгиря. Царь подошел к Елене Прекрасной. «Привет тебе, краса дворца, прекрасная Елена!» «Привет тебе, великий Берендей, от жен и дев, от юных берендеек, от всех сердец, лелеющих любовь!» «Привет тебе, приму! Владыка сребродудрый, отец земли своей, для счастья народа богами ты храним, и царствует свобода под скипетром. Владыка сребродудрый, отец земли своей, да здравствует премудрый сребродудрый, отец земли своей, да здравствует премудрый великий Берендей. Спасибо вам. В приводе ли виноватый? Виновный здесь, смиренно ждет суда. Вина его известна вам? Известна. В вине своей винишься ли ты? Винюсь. Вина его ужасна, Берендеи. Для милости закроем наше сердце на этот раз. К злодеям сожаление грозит бедой. Разгневанные боги вину его на нас обрушат. Карой падет она на Берендеев. Мщение преступнику грозящий гнев смиряет. Поругана любовь, благое чувство, великий дар природы, счастье жизни, весенний цвет ее. Любовь невесты поругана. Распуколка души, раскрывшаяся для первых чувств, цветок невинности благоуханной, срам и стыд моим серебряным сединам. Чему Мизгирь повинен? Говорите. Заставь его жениться на девице обиженной. Заставь молить прощение у ног ее. А если не захочет, тогда карай грозой своей. Мизгирь, желаешь ли загладить грех? Купаву понять в жену? У Мизгиря невеста Снегурочка. Его заставить можно, премудрый царь. Не терпит принуждение свободный брак. Не дай ему ругаться, обидчику. Спроси сперва Купаву, желает ли она сама. Купава. Великий царь, любви Купава ищет. Хочу любить, а как его полюбишь? Обижена, разбита сердце им. Лишь ненависть к нему до гроба будет в груди моей. Не надо мне его. Честной народ, достойно смертной казни вина его. Но в нашем уложении кровавых нет законов. Пусть же боги казнят его по мере преступления. А мы, судом народным, Мизгиря на вечное изгнание осуждаем. Иди от нас, преступник, поругатель горячности доверчивой любви, внушенной нам природой и богами. Гоните прочь его от каждой двери, от каждого жилья, где свято чтутся обычаи честные старины. В пустыню, в лес его гоните, звери, товарищи тебе по сердцу. Сердце звериное с зверями чешь, мизгирь. Ни слова я не молвлю в оправдание, но если б ты, великий царь, увидел Снегурочку... Снегурочка идет! Снегурочка идет! Снегурочка идет! Снегурочка идет! В залу вошли Снегурочка и ее опекуны Бобыль и Бобылиха. Бобылиха вырядилась в богатую рогатую кичку, а Снегурочка в изумлении оглядывала дворец. Какой простор! Как чисто все! Богато! Смотри-ка, мать! Лазуревый цветочек, живехонек. Да ты бы поклонилась вперед всего, и нам поклон отвесят, ведь тоже мы не из последних. Смотрят на Кику-то. Дивуются, глядят. Ну, кланяйся. Забыла, не в защите. Ну, здравствуйте, честные бериндеи. Бояры не стоят, гляди, а Кики попроще, чай моей. Твоя рогати. Ну, тот уже. Пускай глядят, да сохнут от зависти. А это кто? Кафтан-то узорчатый, обвязка золотая и по пояс седая борода. Да это царь! О! Мама, страшно стало Снегурочке. Пойдем на волю. Ну-ка, с добра ума какую речь сказала. Впервой пришлось Бакуле Бобылю на царские палаты любоваться, да вон идти. Какая нам неволя? Побарствуем, покуда не погонят. Невежа ты! Глазеешь рот разини по сторонам, а батюшка великий, премудрый царь-девица, что за дура в высокий хором забежала, незваная? Деревня ты, деревня! Поди к нему, не бойся, не укусит, да кланяйся пониже! Здравствуй, царь! Полна чудес, могучая природа! Дары свои обильно рассыпая, причудливо она играет. Бросит в болотинке, в забытом уголке, под кустиком, цветок весны жемчужный, задумчиво склоненный ландыш. Брызнет на белизну его холодной пылью серебряной росы и дышит цветик неуловимым запахом весны, прельщая взор и обоняние. Жалко, что ландыши так скоро отцвели. Сказал бы ты, что любишь их. Так я уж давно б тебе пучочек нарвала, хорошеньких. Не всякий место знает. А я в лесу, как дома. Если хочешь, пойдем со мной. Я место укажу. Не плачу я, что цветики увяли. Такой цветок цветет перед очами, что я смотрю, смотрю, да и не верю. Во сне или в явь цветок передо мной. Ее краса поможет нам, Бермята, Ярилин гнев смягчить. Какая жертва готовится ему? При встрече солнца вручим ее счастливому супругу. Снегурочка, пришла твоя пора. Ищи себе по сердцу друга. Где же искать его? Не знаю. Сердце скажет. Молчит мое сердечко. Не стыдись. Преклонные лета равняют старца с девицей. Стыдливость неуместна пред старыми потухшими глазами. Откройся мне. Кого порой вечерней на зыбкое крылечко поджидаешь? Кого вдали, прикрывши ручкой глазки, на полотне зари румяной ищешь? Кого бронишь за медленность, кому навстречу шлешь и радость, и улыбку, и слез, поток, и брани, поцелуй? Кому? Скажи, девица. Никому. Великий царь, она любви не знает. С ее красой любви не знать, Бермята? Хе-хе-хе, не верю я. Таких чудес на свете не слыхано. Природой неизменно положена пора любви для всех. Не верю я.